Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из Третьей книги Царств, 20 главы, из стихи от 38 по 43. «И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: „Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: „Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра“. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь Израильский: „Таков тебе и приговор, ты сам решил“. Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: „Так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа“. И отправился царь Израильский домой встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию». Читая всю 20 главу 3 книги Царств, мы находим историю войн, которые были между сирийцами во главе с их царем Венададом и Израилем во главе с их царем Ахавом. Израильский царь Ахав был одним из самых великих отступников от Бога, и поэтому у него были постоянно войны с соседними государствами. Когда цари израильские жили свято, управляли народом в страхе Божьем, тогда Бог сам охранял их, и народ израильский от врагов и войн не было. Но как только они отступали от своего Бога, Он посылал на них врагов, и много крови проливалось. Причиной всякого кровопролития всегда был и есть грех. На этот раз на Израильское царство пошли войной войска сирийцев. Но Бог проявил свою особую милость к Ахаву, чтобы образумить его, и поразил превосходящие Израиля силы врага, открыв это Ахаву через пророка и указав ему на военную тайну сирийцев. Читаем 13 и 14 стихи этой главы. «Один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: „Так говорит Господь: видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь“. И сказал Ахав: „Через кого?“ Он сказал: „Так говорит Господь: через слух областных начальников“. И сказал Ахав: „Кто начнет сражение?“ Он сказал: „Ты“. После этого началось сражение, и войска сирийцев были разбиты войсками израильтян. Через год после этого сирийцы опять пошли войной на Израиле, и Господь опять послал поражение их войскам через Израиль, чтобы показать сирийцам, что есть Бог, который независим от величины или силы человеческой армии. Первое сражение на горах было, и цари сирийские подумали, что они были поражены израильтянами, потому что Бог Израиля есть Бог гор. На этот раз они решили сразиться на равнине, надеясь одержать победу. Но вот что Бог сказал Ахаву через пророка. Читаем стих 28. «И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: „Так говорит Господь: за то, что сирийцы говорят: Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь“. Но Бог есть не только Богом долин, но и Богом гор. Бог есть властелин всей вселенной, и в его руке дыхание жизни всех живущих на земле“. Это он показал сирийцам и Ахаву, и вместе с этим предал сирийского царя в руки Ахава, чтобы тот умертвил его. Но Ахав, не внимая голосу Божию, заключил договор с Венададом, царем сирийским, и отпустил его. После этого Господь послал пророка к Ахаву и притчей объявил ему приговор Божий, посланный на него за неповиновение Богу, проявившему к нему столько милостей. Наш текст взят из этого разговора царя Ахава с пророком Господним и говорит нам о потере великой возможности, которую имел Ахав, но он не использовал ее. Этих потерянных возможностей очень много бывает в жизни людей, и об этом мы желаем немного поговорить в нашей беседе сегодня и, возможно, продолжим на другой раз. Человек занялся теми и другими делами и утратил важную или единственную возможность. Бог дает возможности всем людям, и их надо использовать, ими надо дорожить. Есть моменты в жизни человека, которые легко упустить, но они никогда не возвратятся опять. Астрономы знают, что в несколько лет один раз бывает, когда Солнце, Венера и Земля сходятся как бы вместе, или вернее, становятся на одну линию. Это продолжается короткое мгновение, и они опять расходятся по своим орбитам на многие годы. Недавно было такое положение с этими планетами, и американские астрономы должны были прибыть точно на определенное время в Африку, откуда можно было видеть это соединение планет. Если бы они опоздали хотя бы на малое время, они не смогли бы этого увидеть, а оно было так важно для них. Это было дело момента. Известный ученый Джеймс Уатт не пропустил момент, когда пар поднимал крышку чайника, в котором кипела вода, и на основании этого он построил паровую машину. Христофор Колумб, проезжая мимо американского континента, не пропустил момента, но заметил направление ветра и догадался, что проезжает вблизи какой-то земли. В результате этого была открыта Америка. Обратим внимание на возможности для верующих людей. Один проповедник посетил одного старика, которому было уже 72 года, и так как старик был при хорошем здоровье, он думал, что не обязательно сегодня ему засвидетельствовать о Господе. Он думал посетить его в другой раз, и тогда скажет ему о спасении его души. Но на следующий день этот старик умер и отошел в вечность без Христа. Возможность была, но была упущена, не использована, и поправить положение или возвратить это было невозможным. Я сам знаю случаи, где упустил хорошую возможность засвидетельствовать о спасении человеку только потому, что мне казалось, что я еще увижусь с этим человеком, и тогда обязательно скажу ему о Христе и о спасении его души. Эта встреча, к сожалению, никогда больше не состоялась по каким-либо причинам, и моя единственная возможность была утрачена. Когда раб твой занялся теми и другими делами, он ушел. Мы желаем обратить ваше внимание на еще некоторые возможности, но об этом на другой раз. А теперь подумайте о ваших возможностях, дорогие друзья, и используйте их, особенно в вопросе вашего спасения. Писание говорит, что ныне время благоприятное, ныне день спасения. То есть только сегодня. Вчера уже прошло, оно не наше. Завтра тоже не наше, потому что мы не знаем, будем ли мы жить даже до завтра. И поэтому только сегодня является днем спасения вашей души. Дорогие друзья, слушая эту передачу, подумайте о серьезности этой возможности для вас, которая может никогда не повториться. Также и все верующие, дети Божии, которым тоже Бог время от времени дает разные возможности, чтобы что-то сделать для Христа, то есть сделать для вечности. Сделайте это сегодня, потому что сказано, что то, что можешь сделать сегодня, не откладай на завтра. Завтра не в наших руках. Поэтому это слово относится ко всем, дорогие служители, вам, ко всякому человеку, живущему на земле. Есть возможности, которые мы имеем сегодня, но завтра мы их не будем иметь. Их так легко упустить, но употребив их или осуществив их, мы можем приобрести великое нечто для себя не только для этой жизни, но также для всей вечности. Я от всей души желаю всем вам обратить на это внимание, и на следующий раз мы еще продолжим рассуждение об этих возможностях, которые легко можно потерять, а если ими воспользоваться, то можно многое приобрести для себя. Да благословит всех вас Господь. Аминь.